Глава 16. Утро следующего дня. Илья. «Демьян, приветствую. В какое время сегодня состоится встреча клуба?» «Доброе утро, в 7 вечера. Вас ждать?» «Да, подъеду». «Сегодня гостем клуба будет очень известный психолог. Советую не опаздывать на его выступление. Ждем ровно в 7». «Психолог — это хорошо. Мне как раз он сейчас необходим. Потому что я до сих пор не понимаю, как вести себя с Яночкой. Перед глазами так и стоят цветы, которые принес ей курьер. Она очень эффектная девушка, у нее много ухажеров. Поэтому я должен быть не хуже других. Вот поэтому и пошел на курс пикапа. Мне просто необходимо как следует прокачать свою мужскую энергию. Нужно пробудить ее, позволить своему внутреннему зверю вырваться наружу. И показать своей кошечке, что я еще ого-го. Запросто дам фору любому 30-летнему мажору. Пусть даже не сомневается во мне. Что она со мной делает? У меня крышу от нее сносит. Давно я не чувствовал себя таким бодрым и энергичным. Она подарила мне вторую молодость. Мне не терпится сделать ее своей женой и жить с ней под одной крышей. Жаль, что с домом не получилось. Не понимаю, с чего бы вдруг Денис передумал его продавать. Мы уже все решили. Сегодня должна была состояться сделка, и тут такой облом. Он даже причину не озвучил. Что ж, придется искать другой дом. И Яночка мне в этом поможет. Открываю почту. Только собираюсь отправить документы, как в кабинет неожиданно входит жена. «Ты что здесь делаешь?» Удивленно смотрю на нее. Молча подходит к столу, достает из сумки какие-то бумаги и кладет передо мной. «Подпиши», — тихо произносит Алина и прижимает пальцы к вискам. «Что это?» — хмуро смотрю на какие-то документы. «На родительском собрании выдали. Нужна подпись обоих родителей». «А до вечера подождать не может?» «Не может. Мне сейчас нужно отвезти в школу». «Давай побыстрее, пожалуйста, у меня голова раскалывается». Пробегаюсь взглядом по строкам. Понимаю, что документы действительно из школы, и подписываю. «Благодарю», — выдавливает она, убирает документы в сумку и, пошатываясь, идет к двери. Еле на ногах стоит. «Алин, ты как за руль сядешь в таком состоянии?» «Можешь мне дать таблетку?» — оборачивается она. «На аптечку у секретаря. Подожди, сейчас принесу». Выхожу из кабинета и прожигаю взглядом пустое кресло. «Где ее опять черти носят? Вечно нет на рабочем месте». Открываю ящики стола, затем иду к стеллажу, нахожу аптечку и несу ее в кабинет. Выдавливаю из блистера таблетку, беру со стола графин, наливаю в стакан воду и протягиваю Алине. «Держи». «Спасибо». Запивает таблетку и ставит на стол стакан. «Я пойду». «Если хочешь, посиди здесь, пока голова не пройдет. Мне нужно успеть в школу до 10 часов». Она выходит из кабинета, а я приступаю к работе. Через 2 часа выключаю компьютер, снимаю очки и растираю переносицу. «Пора на обед». Устало вздыхаю, встаю с кресла, разминаю плечи. Иду к двери и только сейчас вспоминаю о том, что хотел купить Яночке подарок. На днях заезжал в торговый центр за новым костюмом и, проходя мимо витрины ювелирного отдела, увидел красивый браслет. Подумал, покупать или нет. И все-таки решил подождать до Нового года, чтобы вручить его в качестве подарка. Но после букета понял, что мою девочку нужно как можно чаще баловать подарками. Кто-то цветы ей шлет. А я без всякого повода подарю дорогой браслет. Думаю, она это оценит. Подхожу к сейфу, набираю код, открываю, и мои брови резко взлетают на лоб. «Где все деньги?»